Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Так, смена закончилась. После ночной хороший улов будет. Сколько они обычно выносят? Да был тут один шустрый. На себе 10 килограмм мяса вынес. В ту ночь в колбасном цехе в третью смену делали спецзаказ. Деликатесы для местного, как его называли, Белого дома. Такую колбасу можно было купить только там. А знаешь, тут бабы даже летом в жару в плащах ходят. О, первые уже пошли. Ага. Есть. Внимание! Садятся в машину. Три несуна. Жигули синего цвета. Направляется в сторону центра. Начинаем преследование. Не воруем, а берем то, что не доплачивают. Наградной жетон АБХСС? Откуда он? Он что, под танком был? Фарша была в кутере. Ну, что-то вроде большой мясорубки. Фарши? Не понял. А как он там оказался? Пока никаких следов не вижу, что в квартире кто-то был. Что с его машиной? Запрос давали? Да. Водителя он пустил вчера вечером в 5 часов. Сказал, сам доедет. По номеру наградного жетона определили, что его владелец – майор Дмитрий Чижов. Жил он один, с женой в разводе. По показаниям соседей, дома не появлялся уже сутки. Дмитрий Чижов был большим человеком в городе, начальник отдела БХСС, городского отдела милиции. Многие в городе знали о серьезных родственных связях Чижова. Его двоюродный брат – второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев. Учитывая такой статус пропавшего офицера, расследованием занималась городская прокуратура, следователь Петр Швец. Дело 1977 года. Его фигуранты – работники местного мясокомбината. Расследование шло под грифом «секретно». Ну и хорошо, что обычные жители шахт ничего не знали об этой истории, потому что тогда бы слухи о туалетной бумаге в колбасе показались бы просто цветочками. В аппарате, где перемалывался фарш, нашли наградной жетон офицера АБХСС. Логичный вопрос. Если жетон оказался в мясорубке, тогда где его владелец? Даже страшно произносить вслух возможный ответ. Кто и за что мог бросить милиционера в мясорубку? В те годы на мясокомбинатах стояли огромные промышленные куттеры, которые перемалывали фарш для колбас. Объем чаши, куда забрасывали мясо, 200 литров. Это значит, что человеческое тело могло запросто поместиться в таком агрегате. В куттере 6 огромных ножей. Они вращаются со скоростью 1500 оборотов в минуту. Учитывая мощность, такой аппарат легко перерубит человеческое тело на мелкие части. Совпадение или нет, но по всей видимости, тело милиционера бросили в кутер именно во время готовки колбасы для Белого дома. До того вряд ли, потому что перед приготовлением такого спецзаказа оборудование всегда тщательно вымывали, чтобы в фарш не попали хрящики и не осталось даже запаха мяса второго сорта. Официально Чижов числился как пропавший без вести. Доказать, что его тело перемололи в мясорубке и оно попало в колбасу, весьма проблематично. Но в любом случае сервелат, который сделали в ту смену, необходимо было изъять из продажи. Как? Ну, я ведь ее только выложила. Ну, может, мы хотя бы то, что на витрине оставим? Нет. Изымается вся колбаса, доставленная вам 5 марта. Такой приказ. Оставить ничего не могу. Ну нет, если кто узнает, то и вам, и мне. Все, крышка. Тут такое дело закручивается. Мама, не горюй. И куда ее теперь повезут? Мне не докладывали. Эх, ладно. Изучая докладные, оперативники обнаружили, что часть колбасного спецзаказа ушла на свадебные столы одного из начальников горкома. И к ужасу следствия этим начальником оказался Леонид Звонарев, тот самый двоюродный брат пропавшего Чижова. А что, Звонарев? А Звонарев захочет знать причину изъятия колбасы. И что мы ему скажем? Вы знаете, возможно, в этой колбасе ваш брат, которого преступник перемолол на фарш. И что он с нами сделает? Тот же фарш. Пока промолчать. Да еще хуже может быть. Он эту колбасу на свадьбу дочки брал. Если он знает, что ели его гости, то я вообще не представляю, что может быть или что будет. Пока следователь решал, как в этой ситуации деликатнее поступить, в кабинет ввели главного свидетеля по делу, Николая Якимова. Он и нашел жетон в мясорубке. Здравствуйте. Присаживайтесь. Это вам от колбасного цеха. Что вы, у нас с вами сейчас серьезный разговор будет, и вы колбасу мне тут приносите. Это сырокопченая. Она у нас 2 недели отлеживается после изготовления. Так что не переживайте, ешьте смело. Это не с той смены, когда жетон нашли. Хорошо, рассказывайте, что вы можете сказать? Я сейчас все расскажу. Все как было. В тот день фаршесоставитель Николай Якимов был в ночной смене. Ночью в цехе на этаже, где делают фарш, работал он один. Перед тем, как выйти на перерыв, выключил кутер. То есть все сделал по инструкции. В коптерке задержался не больше, чем на 20 минут. Че, и тебе дать? На, держи. Ну, в бане дура. Через несколько минут после того, как Якимов включил кутер, он услышал странный звук, как будто внутри под ножи попал металлический предмет. Тут же остановил оборудование и среди кусков мяса нашел наградной жетон. А кто еще был в цеху? 2 шприцовщицы, коптильщик, 2 варщика. Так, никого не забыл. Но они все на других этажах работают. Там, где кутера, мясорубки по-вашему, я один. А почему руководству сразу не доложили о ЧП? Как не доложил? Все доложил. Но она сказала, оставь его пока у себя, она, мол, доложит куда следует. Ясненько. Но начальница колбасного цеха Тамара Беликова очень удивилась таким показаниям своего подчиненного. Никто ей не звонил и ни о каком ЧП с жетоном в мясорубке не сообщал. Начальница предположила, что Якимов в конце смены был не совсем трезв. Ну, водился за ним такой грешок. Мог выпивать по чуть-чуть в течение рабочего дня. Дело в том, что тогда по ГОСТу в колбасу брауншвейгскую добавляли коньяк, а Якимов иногда не доливал положенного. Но выпивал Якимов или не выпивал на работе в тот день, в любом случае он не мог совершить этого преступления. Слишком уж мелкая сошка. Нет у него мотива. Пропал майор БХСС. Кому было выгодно его убийство? Леонид Звонарев, двоюродный брат пропавшего майора, узнал о страшном происшествии на мясокомбинате. Часть колбасы с той смены, когда нашли жетон, уже была у него дома. Ты еще не успела это съесть? Нет, собираюсь. А в чем, собственно, проблема? Я думаю, свадьба не обеднеет. Тебе сделать бутербродик? Звонарев забрал дома всю колбасу, чтобы отвезти, куда скажет следователь. Пообещал всяческое содействие в этом деле. Все, что будет в его силах. Тем временем следствие проверяло и рядовых рабочих, и руководство мясокомбината. практически не сомневались, что это убийство по заказу. Через два дня после того, как в фарше нашли наградной жетон майора Чижова, в деле случился неожиданный поворот. Арестовали директора мясокомбината Людмилу Пригожину. Следователь Петр Швец не имел отношения к этому аресту. Его произвели по линии республиканского ОБХСС. Руки! Руки убери! Несколько дней назад специальной служебной почтой с пометкой «Срочно» в отдел пришли документы от пропавшего майора. Речь в них шла о неучтенных продажах сырья в Китай. Людмила Пригожина сбывала туда свиной жир. С ней рассчитывались валютой. Вот кто был заинтересован в смерти майора. Если бы он не отправил письмо раньше, то не отправил бы его уже никогда. Тамара Ивановна. Странно. И куда это ее повезли? Следователь Швец решил использовать эту ситуацию с арестом директора. Ей сейчас только обвинения в убийстве не хватало. Поэтому во время допроса он сказал Пригожиной, что суд за чистосердечное признание смягчит приговор. Его интересовало, кто и как организовал убийство майора и кто бросил тело в кутер. Но директор утверждала, что ничего об этом не знает. За исполняющую обязанности. Ну, ты ж про нас не забывай. Валя, я все помню. Ой, ну давайте. Ой. Ну все, все. Еще увидимся. Начальник цеха Тамара Беликова не сдерживала радости по поводу своего неожиданного повышения по службе. Ее назначили исполняющей обязанности директора. Но перед тем, как приступить к новой работе, было у нее одно дело. Тамара не хотела привлекать к этому внимание, чтобы не будоражить коллектив. Она срочно позвонила следователю с обещанием рассказать что-то очень важное. Товарищ следователь, Беликова, колбасный цех. Сколько дней кабинет не открывали? Так уже пятый день пошел. Это как раз того случая, когда жетон майора в фарше нашли. Ну, вы слышите, какой запах? Да, запах характерный. И где он? Чего не могу понять, откуда этот запах? Такое ощущение, что из сейфа. Закрыто. Но у меня только ключей от сейфа у меня нет. Я сейчас за слесарем пошлю и будем вскрывать. Да, будем вскрывать. Из кабинета начальника караула доносился запах пропавшего мяса. Сам начальник караула уже пятый день был на больничном. Фу. Ой. Я думаю, товарищ может идти. Вася, спасибо. Только помалкивай, пожалуйста. Ты понял? Сам знаешь, чем закончится. Иди. Удостоверение майора Дмитрия Чижова. Ну, по виду свинина. Вырезка свиная. Правда, я не знаю, как выглядит вырезка из человека. Ой. На экспертизу возьмем, посмотрим. Ну, конечно. Во время милицейской проверки сотрудников мясокомбината у рабочего Якимова обнаружен поврежденный наградной значок майора ОБХСС. Николай объяснил, что нашел его в фарше, который готовился по спецзаказу. Владельцем значка по картотеке оказался майор Дмитрий Чижов. Разыскать хозяина значка не удается. Его не видели почти сутки. Следователь решает, что Чижова убили, а его тело бросили в промышленную мясорубку. В страшном убийстве подозревают директора, Людмилу Пригожину. Вскоре в сейфе начальника караула находят удостоверение майора Чижова и окровавленную рубашку. Расследование заходит в тупик. – Экспертизу мяса провели. Это была свинина. Почему мясо оказалось в сейфе начальника караула, вопрос любопытный, но не столь важный для дела. Удостоверение майора Чижова в окровавленной рубашке – вот что стало зацепкой. Кстати, кровь на рубашке тоже проверили. Она оказалась свиной. Итак, кто спрятал в сейф удостоверение и кому принадлежала рубашка, из кармана которой выпала корочка об ХССника? Единственный, кто мог знать ответы на эти вопросы – начальник караула Хлопков. С сердечным приступом скорая увезла Хлопкова прямо с работы. Он перенервничал из-за милицейской облавы. Она началась после ночной смены. Как раз в ту ночь в фарше и обнаружили наградной жетон майора. Расскажите мне, как в ваш сейф попала рубашка и удостоверение товарища Чижова? Да не мое все это. Ой, у меня тогда так сердце прихватило. Я думал, что он сразу все заберет из сейфа. Кто он? О ком вы сейчас говорите? Ну, Коля, Коля, ну, сосед мой. Сюда, сюда, пожалуйста, проходим, не стесняемся, смелее. Туда, идем, вы идем, же... идем. Хлопков рассказал, что в утро облавы всех работников, кого милиция задержала за проходной с мясом и колбасой, снова вернули на мясокомбинат. Начали составлять акты о хищении, взвешивать, кто сколько килограмм вынес на себе. Милиционеры вызвали Хлопкова на пункт охраны и заставили писать объяснительную, почему, мол, выпустил несунов. В этой суете Хлопков не закрыл кабинет. Туда умудрился прошмыгнуть Николай Якимов, тот самый фаршесоставитель. Он, со слов Хлопкова, и спрятал все свое мясо в сейф. Так, такого не было. Нет, не пишите, я вас очень прошу. Коля мой, хороший приятель. Это вы мне говорили уже. Он сосед по лестничной клетке со мной. Он тогда, помню, пришел ко мне и тихо так на ухо говорит: «Я свое мясо у тебя в сейфе закрыл». Так и сказал: «Закрыл». Хлопков сейф никогда на ключ не закрывал. Хранить же нечего было. Якимов предупредил начальника караула, что ключ от сейфа выбросил в форточку. Под окном были кусты. Туда, скорее всего, ключ и упал. Коля ко мне потом опять приходил. Попросил забрать мне мясо, когда милиция уйдет. Угу. А у меня тогда так сердце прихватило. Вызвали скорую и привезли сюда. Да я думал, он сразу его заберет. Я понял вас. Можно больному капельницу поставить? Да, пожалуйста. Вот они, вещдоки, найденные в сейфе. Рубашка и удостоверение Чижова. А это ключ от сейфа начальника караула Хлопкова. И нашли его действительно в кустах под окном его коптерки. Известно, что коптерка какое-то время была открыта. А если Якимова кто-то опередил и раньше подбросил в сейф рубашку с удостоверением пропавшего без вести майора? Или же Якимов что-то недоговаривает? Николая снова вызвали в прокуратуру. Слухи о находке в сейфе моментально дошли до него. Ну все, пришли. Кафе «Гробик». Мы рады вам всегда. А стаканы тут где-то? А там под лавкой, посмотри. О, есть! Часто после смены несуны мясокомбината заглядывали на городское кладбище, чтобы пропустить рюмку-другую и отметить, что не попались милиции. Среди своих это место так и называли – кафе «Гробик». Здесь, в отличие от городских кафе, милиция не гоняла несунов. По традиции начинали всегда с поминания того, на чьей могилке расположились. Гриндяев Юрий. Пусть земля тебе будет, Юрий, пухом. Слушай, ты порешал свою историю тут с прокуратурой? Я жене как рассказал, так она до сих пор с расспросами пристает. Правда ли, что мента на колбасу перемололи? С костями, с волосами? Ты скажи, и с костями, и волосы, все туда пошло. Теперь будет жевать колбасу, хрящик какой-то попадется, и будет думать, мент хрустит. Якимов все расспросы на эту тему сводил на шутку. Ни один коллега за время следствия не услышал от него ни слова правды. Юрчик, а у тебя мелочи нету по 2 копейки? Сейчас, где-то. Жене забыл позвонить. Теперь будет думать, что менты загребли. А, держи. Пойду-ка я, наверное, позвоню, пока еще не совсем пьяный. А ты мне здесь подожди, хорошо? Ну, давай, только побыстрее возвращайся. Хорошо. А ты что, дрейфишь сам? Живых надо бояться, Юрчик. Живых. Алло, Зая, это я. Слушай, тут немного это, задержусь. Да сама ты дура! Якимов снова вернулся в кафе. Еще выпил, вышел меньше, чем через час. И снова отправился к таксофону. Он уже еле держался на ногах. Николай набрал номер следователя. Он что-то пытался ему сказать, но из неразборчивого пьяного лепета следователь расслышал только слова о какой-то золотой камере и не придал им особого значения. Я вам должен кое-что рассказать. Алло? Алло? Николая Якимова сбила машина насмерть. Улица малолюдная, рядом промзона, поэтому свидетелей ДТП не нашли. Автомобиль, который сбил его, скрылся. Машина была нелегковая. Тогда бы удар пришелся на уровень таза, а в этом случае была травма грудной клетки. Все выглядело как несчастный случай. Пьяный Якимов переходил дорогу и попал под колеса. Когда случайный прохожий обнаружил Якимова, он уже не дышал. Странное совпадение, но произошло это накануне его визита в прокуратуру. И главное, Якимов звонил следователю перед этим и хотел ему что-то сказать. Можно на ваш список машин взглянуть? Да-да. Вот список всех машин, которые есть. Но многие сейчас в отъезде. Когда оперативники изучили место аварии, обратили внимание, что из-за ремонта дороги движение по улице временно сделали односторонним. Дорога вела как раз в сторону мясокомбината. По времени ДТП именно тогда в гараж возвращалось несколько машин, которые развозили продукцию по городу. Их и собирался осмотреть оперативник. А этот пирожок тоже есть в вашем списке? Да, есть. Нужно было искать царапины, вмятины, поврежденные фары, зеркала бокового видения. Важны любые детали. Машина, смотрю, у вас совсем чистая. По инструкции положено. А остальные ее не особо придерживаются? Так я ж тебе заказ разложу. На грязной в горком нельзя, не положено. И где вы ездили вчера? Водитель описал оперативнику весь свой вчерашний день чуть ли не по часам. Сначала я заехал в горисполком, потом в бюро. Ну, давай рассказывай, что там накопал. Он мне протараторил все без запинки. В 15.00 заезд на территорию. В 15.45 грузчики погрузили спецзаказ из золотой камеры. Выезд из территории... Как там было? Золотая камера? Да, я так понял, это что-то на их языке типа холодильника. Там хранят колбасу, балыки, разные деликатесы для Белого дома. Интересно. Мне когда Якимов пьяный звонил, он что-то пытался мне про эту золотую камеру рассказать. Но будет проверить. Итак, новая зацепка в деле. Некая золотая камера. Название, конечно, многообещающее. Какие улики и вещдоки скрывает это хранилище деликатесов? Как оно может быть связано с пропавшим без вести майором Чижовым? Может быть, там есть какой-то спецвыход, через который теоретически могли занести тело Чижова и вкинуть в мясорубку? Такие вопросы задавал себе исследователь, пока не увидел эту золотую камеру своими глазами. Ключи есть только у меня. Тут некоторые за них маму родную. Валентина Пономаренко, кладовщик и хранительница святая святых золотой камеры колбасного цеха, всячески подчеркивала собственную значимость. Сюда без моего ведома никто порог не переступит. Проходите. Да. На первый взгляд ничего особенного. Ну, а вы что ждали? Спецзаказ уже увезли, а новый еще не поступал. Да и не об этом. Золотая камера оказалась обычным помещением, без окон и без какого-либо тайного выхода. Стены, пол, потолок. Единственная особенность, даже в пустом помещении, пахло копченостями. Постарайтесь вспомнить, кто мог заходить в эту комнату 5 марта? А кто? Я и начальница наша Беликова. Все. Оперативник Сергеев осмотрел каждый квадратный метр помещения, но никаких подсказок не находил. Почему покойный Николай Якимов упомянул про это помещение перед гибелью? Запах копченой колбасы отвлекал Сергеева от рабочих мыслей. Он даже пожалел, что не пообедал перед этим. Да, а пахнет у вас здесь вкусно. А что, вас еще никто не угостил? Сейчас мы все устроим, а то как это следствие будет голодно выходить. Есть у нас некоторые товарищи, для которых любые двери не помеха, сейчас у них конфискуют. Подождите, вы же только что сами сказали, что кроме вас и Беликова в эту комнату ни ногой. О, сейчас не в этом вопрос. Я как раз в этом. Кто заходил еще в эту комнату? Кто имеет доступ? Золотая камера оказалась не такой уж и неприступной. Следователь попросил Пономаренко составить список всех, кто мог переступать порог этого помещения 5 марта. Этих людей и предстояло опросить. Также к следователю вызвали и начальницу цеха Тамару Беликову. Правда, теперь она уже ИО директора мясокомбината. Так получилось, что вся эта драма на предприятии неожиданным образом способствовала ее повышению. В тот день следователь ждал на разговор ИО директора Тамару Беликову. Но ее опередила другая гостья. Это была Валентина Пономаренко, кладовщица золотой камеры. Здравствуйте. Мы сегодня вроде с вами не должны были встречаться. Не должны, но у меня к вам есть серьезный разговор. Он касается Тамары нашей, Беликовой. Валентина Пономаренко пришла к следователю, чтобы рассказать о том, что утаила раньше. Понимаете, в тот день? В конце рабочего дня начальница цеха Тамара Беликова зашла вместе с Валентиной Пономаренко в золотую камеру. Хотела взять домой что-то из деликатесов, но внезапно оцепенела от ужаса. Беликова панически боялась крыс и за годы работы на мясокомбинате не смогла побороть свой страх. А крысы, постоянные спутники таких предприятий, проникали даже в хранилище спецзаказа для партийной элиты. Пойди позвони в службу, пусть приедут, их потравят. Она увидела крысу. Пономаренко утверждала, что из кармана рабочего халата начальницы выпал наградной жетон ОБХСС. Выглядел как новый. Точно помню, было написано 40 лет ОБХСС. Похоже, что через несколько часов ночью того же дня этот жетон в фарше нашел Николай Якимов. Да, она вызвала меня к себе в кабинет и прямо так и сказала: ты ничего не видела, и я в долгу не останусь. Когда начальницу цеха назначили ИО директора, Пономаренко ждала от нее какой-то благодарности за свое молчание. Но благодарности не последовало. Вчера кладовщица пыталась дозвониться в приемную к Беликовой, но секретарь с ней не соединила. Она поняла, что Беликова ее обманула. Вот и решила рассказать все следователю. Спасибо. Всего доброго. Вот он, новый фигурант в деле. Бывшая начальница колбасного цеха Тамара Беликова. Складывается любопытная картина. В огромной мясорубке рабочий цеха Николай Якимов нашел наградной жетон майора АБХСС Чижова. Но перед этим целый жетон, оказывается, видели у Беликовой. Через день за финансовые махинации по линии АБХСС арестовали директора завода. Беликову назначили на ее место. И в это же время Николая Якимова, который как раз что-то собирался рассказать следователю, насмерть сбила машина. Тамара Беликова, скорее всего, та, кто знает всю цепочку этого многоходового преступления. Крыса. Скоро всех крыс травить будут. Смотри, сама не сдохни. У Беликовой не было заготовленного объяснения, как жетон майора вдруг оказался у нее в кармане. Во время милицейской проверки сотрудников мясокомбината у рабочего Якимова обнаружен поврежденный наградной значок майора ОБХСС. Николай объяснил, что нашел его в фарше, который готовился по спецзаказу. Владельцем значка по картотеке оказался майор Дмитрий Чижов. Вскоре рабочий Якимов погибает под колесами машины. Следствие подозревает, что смерть Николая не случайна. Становится известно, что незадолго до находки значка в Куттере его видели целым в руках начальницы колбасного цеха. Знает ли она тайну исчезновения майора Чижова? У Беликовой не было заготовленного объяснения, как жетон майора вдруг оказался у нее в кармане. Что случилось с пропавшим майором Чижовым? Где его тело? Ну, не знаю я. И убили майора не у нас на мясокомбинате, точно вам говорю. Тамарочка, да. Мне нужна твоя помощь. Беликова рассказала, как 4 марта давний друг из горкома партии Леонид Звонарев позвонил ей и попросил срочно заехать. Объяснил, что по телефону сказать ничего не может. Несколько лет назад Звонарев помог Беликовой замять одно дело, связанное с ее крупным хищением. Затем, к удивлению Беликовой, Звонарев стал интересоваться, как выглядят огромные, мощные мясорубки в цеху. Тамара, от тебя требуется совсем немного. Нужно взять кое-какие вещи, одежду, жетон одного милиционера. Ну, а потом ваши в этом фарше найдут эти вещи. Ты отнесешь в милицию, вот и все. Но это надо сделать сегодня ночью. Может, у тебя есть кто на примете, в твоей смене? И сум какой-то, пообещай ему золотые горы. Может, у кого проблемы с милицией, мы все решим. Сегодня ночью на смене Коля работает. В ту ночь на смене в колбасном цехе был Николай Якимов. Как раз заладить дела в милиции ему не помешало бы. Человек он надежный, единственный минус – любитель выпить. Но Звонарева, наоборот, эта информация почему-то порадовала. Ну так и отлично. С алкоголиком легче решить все будет, если что пойдет не так. Партийный чиновник пообещал Беликовой должность директора мясокомбината. Звонарев передал Беликовой рубашку, брюки и наградной жетон ОБХСС. Ну, я, конечно, понимала, что здесь что-то не так. Но вы меня поймите, я была в ловушке. И если бы я отказалась, я бы живой домой не доехала. Со слов Беликовой, она сразу догадалась, что Звонарев впутывает ее в серьезное дело. Что, судя по всему, где-то убили милиционера, и теперь надо замести следы этого убийства через мясокомбинат. Ну, а дальше вы все знаете эту историю с крысой в золотой камере. Я должна была передать жетон Якимову. Специально не держала у себя в кабинете эту улику. И надо же было, ну так и простоволоситься. А рубашку и удостоверение Чижова вы все подбросили? Ну, это не совсем так. Николай Якимов понятия не имел, в каком деле он согласился участвовать. Задача была понятной. Бросит в Куттер одежду и значок, но Якимову приглянулась рубашка. Хорошая, добротная вещь. Штаны тоже, но не его размер. Вот и решил рубашку забрать себе. Кто там будет разбираться, бросил он ее или нет? Ножи в Куттере перемелют все на мельчайшие детали. Сначала Якимов забросил в Куттер штаны. Чуть выждал, и потом вместе с мясом наградной жетон майора. дождался характерного лязга металла, когда жетон попал на ножи, и выключил оборудование. Среди кусков мяса достал покореженный жетон и спрятал его. Он должен был его просто передать Беликовой. Но после ночной смены случилась милицейская облава, и жетон обнаружили раньше времени. Когда Якимова задержали, он сразу сказал милиции, что это я попросила забрать жетон. Мол, он мне позвонил и все рассказал. Ну, я, конечно, сделала вид, что первый раз слышу об этом, но сама подумала, что Якимов рано или поздно скажет лишнее. При личной встрече Беликова уверила Якимова, что все идет как надо. Главное сейчас молчать, никому ничего не говорить. Ну, вот тут Коля признался, что он пожадничал и не вкинул рубашку в кутер. Начальника караула Хлопкова Николай обо всем предупредил, но его увезли с сердечным приступом, а там в сейфе до сих пор лежит мясо и та рубашка. Якимов попросил начальницу открыть ему кабинет Хлопкова, он заберет оттуда свое. Тамара пообещала, что все сделает сама, так безопаснее. Но тот с сердечным приступом попал в больницу. В этот момент Беликова уже знала о своем назначении исполняющей обязанности директора. Второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев говорил Тамаре, что все идет по плану, но советовал перестраховаться и отвести от себя малейшие подозрения. Подбросить еще одну улику, пусть все вещдоки указывают на рабочего Якимова. Вот тогда Тамара подбросила в сейф удостоверение чужого и сама вызвала следователя в цех под предлогом, что из кабинета начальника караула доносится ужасный запах мяса. Окрыленная своим назначением, Беликова даже не подумала, что когда все улики сойдутся на Якимове, он, конечно же, ее сдаст. Но партийный работник Звонарев, видимо, просчитал это все наперед. Выпивший Николай Якимов не случайно попал под колеса машины. Это было убийство того, кто слишком много знал. Мне кажется, что они изначально хотели убрать Колю как исполнителя. Может быть, они решили убрать и меня. Если честно, то сейчас я уже боюсь. Беликову задержали прямо в прокуратуре после того, как она дала показания. Следователь сказал, как ни парадоксально, но для ее жизни такой вариант сейчас самый безопасный. Зайди, забери Беликову. Второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев подозревался в убийстве своего двоюродного брата, майора Дмитрия Чижова. Звонарева задержали прямо на выходе из уборной в горкоме партии. Где на самом деле тело майора Чижова? Тело? Да живое это тело. Не было никакого убийства. Ни в мясорубке, ни еще где-то там. Жив он, я надеюсь. Митя. Звонарев пригласил двоюродного брата Дмитрия Чижова якобы отметить его награду за службу в ОБХСС. Но реальный повод был не очень торжественный. По своим каналам в горкоме Звонарев узнал, что дела брата очень плохи. Митя, тебе осталось 3 дня до приезда проверки. Оказалось, майор Чижов, как начальник отдела БХСС, покрывал махинации почти всех предприятий в городе. Предупреждал о проверках, заведении дел или слежке. И как вознаграждение Чижов получал долю со всех левых доходов предприятий. Но стало известно, что под Чижова копают. Через 3 дня в город Шахты должна приехать областная проверка ОБХСС. И приезжает, собственно говоря, по твою душу. По тем делам, которыми воротил Чижов, ему грозило минимум 10 лет. Но могли докопаться и до валютных махинаций, связанных с экспортом. Тогда вышка. Успокойся, не переживай. Есть одна идея, правда не ахти какая, но на другую же времени не остается. Вот тогда Звонарев предложил брату инсценировку смерти в промышленной мясорубке. Чижову идея понравилась. Он вспомнил о слухах, которые тогда ходили про Лубянку. Говорили, что в 30-х годах в местных подвалах стояли огромные мясорубки для уничтожения людей. Мясокомбинат, как место инсценировки убийства, подходил идеально. У Звонарева там были свои люди. И у Чижова появился повод отомстить директору Людмиле Пригожиной. Повод у него был. Пригожина отказалась платить ему долю собственных доходов. Оказывается, она заручилась поддержкой московских покровителей, которые были заинтересованы в поставках жира в Китай. Поэтому директор решила, что в услугах Чижова больше не нуждается. Но ошиблась. У Чижова было достаточно компромата на Пригожину. За два дня до исчезновения он выслал все это спецпочтой в областной ОБХСС, а сам исчез. Все было построено так, чтобы подумали, что его убили и тело перемололи на фарш. Пригожину арестовали. Связали с ней исчезновение Чижова. Судя по компромату, который на нее собирал майор, у нее действительно был мотив его убить. И следствие попалось на эту удочку. Соучастники этого вымышленного убийства были арестованы. Тамара Беликова отсидела 5 лет, на мясокомбинат работать больше не вернулась. Партийного начальника Звонарева суд приговорил к 15 годам. Он признался в организации реального убийства Николая Якимова. Авария на дороге была организована им. Ну а что же сам виновник этой истории, которого якобы перемололи на колбасу? Майор БХСС Дмитрий Чижов бежал из СССР через горные перевалы в Турцию. Найти его не смогли. Возможно, где-то в Америке или Австралии живут его потомки, которые даже не догадываются, какую жуткую детективную историю провернул их предок в далеком 1977 году.